Глава 65. Анна. Самозванец держал ее в руке. «Рассеянная какая, радуйся, что я не грабитель. Алик, верни ее немедленно. А поцеловать? Ну же, Анька, не ломайся, ты же хочешь меня. Скажи, чего добиваешься? Мы мало глупостей совершили. Значит, наше занятие любовью — это стыд, да? А мне начихать на мнение других. Я бы заперся с тобой в кабинке туалета и снова овладел». Выглядел как похотливый шакал. «Если ты проболтаешься Лизе, уничтожу». «Мы опять вернулись к нашим горячим ссорам, Анька?» «Правильно. Я ей сообщу про то, как сильно люблю тебя». «Мразь, у тебя совесть есть? Хочешь бросить ее с ребенком?» «Алик, это не повод отомстить мне», — стремилась повлиять на грубияна. А он с таким вожделением рассматривал мои губы. «Не будь жестокой, один поцелуй, и я буду джентльменом», — говорил ласковым голосом. И только осмелился это сделать, оказалась в его объятиях. «Отпусти. Грозная шалунья, знаю, как усмирить твой пыл». Маняще поцеловал. Чуть не закружилась голова. С ужасом оттолкнула его, выбегая на улицу. А за нами наблюдала подруга. «Ань, зачем это притворство? Вы с ума друг по другу сходите». «Я не предам сестру». «Алик просто развратный самец, привыкший дурачить глупеньких девиц. Да». Возможно, раньше он был благородным. Но гляди, как изменился. И сейчас надеется испортить мою репутацию. Но ничего. Теперь знаю, как поступить. Написала сообщение бывшему. И он согласился со мной встретиться. Вечером мы разбирали купленные игрушки с сестрой. Она так радовалась новой коляске. Жду не дождусь ее рождения. Наша кроха будет такой милашкой, взбодрила я ее. Голодная? «Алекс спагетти готовит», — похвалила своего супруга. «Удивительно, а я думала, ты бездарный», — зашла я на кухню. «Вижу, ледяная стерва не в духе. Сложный день или задержка?» — бросил нелестный комментарий, после которого захотелось швырнуть в него яблоком. Встретилась случайно с извращенцем в кафе. Глядела на него с возникшим напряжением. «Анька, как интересно, и вы с ним трахнулись?» «Не говори пошлости, Алек, у нее есть жених». «Когда это пропустил? Неужели нашелся глупец ухаживать за нашей гордой ханжой?» Снял в гневе фартук. «Да, мой бывший. Решила восстановить отношения. Подумаешь, разругались из-за чепухи». Сказала я так уверенно, даже голос не дрогнул. Зато Алик напомнил зверя. «И не брезгуешь спать со своим выродком? Он наверняка болен венерическими заболеваниями», взорвался от гнева. «Любимый, давай поужинаем. Ты так старался», напомнила сестренка. «А у него приступ бешенства. Разве не знала? Ладно, спешу на свидание». Отправилась я в свою комнату. Но спустя некоторое время дверь с грохотом отворилась. «Я ему ноги сломаю, поняла? Только попробуй с ним встретиться». «Алик, а вот совать свой нос в мою личную жизнь тебе запрещено». «Что, благородную девицу из себя изображаешь? Ты женат на Лизе. Как ты смеешь вообще ко мне клеиться?» «Потому что хочу до безумия. И что, если я его побью? Он больше не поцелует мою любимую». Взбесился. И сейчас поняла, насколько все сложно. «Выпей успокоительного, дебил». «Гнилая сучка. Чем он лучше? Почему ты выбираешь всяких слизняков?» Не справлялся с эмоциями. Тогда наплевала на его агрессивность и ушла быстрее из дома. «Неважно, даже если чувства к бывшему не остались, смогу себя пересилить». Но только не подозревала, чем закончится этот вечер. Алик выследил нас прямо сбитый. И со всей дури начал сбивать моего жениха. «Оборотень, у тебя с головой нормально?» «Что, жалко его? Почему тогда инвалида бросила?» «Ничего, раз любишь, станешь ухаживать. Еще ударить?» Повел себя, как озверевший бес. «Да прекрати, убить его хочешь, Алик?» «Разумеется, потому что он нас разлучил. А я скулил, как щенок, похожий на неудачника», твердил с такой печалью в голосе. «Мне хотелось самой расплакаться».